Глава 26. Ольга. Утром следующего дня у меня ничего не болело, но вот внешний вид был далек от идеального. Красная сетка вен выглядела жутковато. Без какого-либо настроения пошла работать, пропустив завтрак. Возле кабинета меня уже ждали трое провинившихся адептов. Багровые мордашки детей вызвали у меня злорадную улыбку. Хоть не я одна сегодня красивая. Увидев меня, подростки прекратили шепотки и в изумлении уставились на меня, замерев истуканами с раскрытыми ртами. «Неприлично так откровенно смотреть на женщину», — сказала им вместо «доброго утра». Те потупили взгляды. Открыла кабинет и пригласила первыми войти адептов. Дети, косясь на меня, как на исчадие ада, прошмыгнули мимо меня. Изящно опустилась в свое удобное и воистину королевское кресло и жестом предложила адептам сесть. Едва они сели, я сразу перешла к делу. «Итак, давайте без реверансов и хождения вокруг да около, вы в двух словах мне объясните, почему так рьяно желаете быть отчисленными из АТС». Дети нервно сглотнули и переглянулись. Пока они не заговорили, решила узнать их имена. Кстати, чуть не забыла, представьтесь и назовите свои факультеты. «Мы учимся на одном факультете», — буркнул один из них. Русоволосый, курносый и с очень умным взглядом карих глаз. «Мы учимся на факультете демонологии. Наш куратор — леди Лириона Хальмонд. Мое имя — Кристен Дере». «Тайлер Ванг», — представился другой адепт, у которого была интересная восточная внешность. Очень симпатичный молодой человек, который явно разбил уже не одно девичье сердце. Ему даже багряный цвет лица шел. «Шен Лерой», — назвал себя третий. Быстро записала на обратной стороне фотографии их имена и снова задала уже озвученный вопрос. «Что ж, я слушаю, господа адепты. Почему вы желаете быть отчисленными?» Снова переглядывание и снова заговорил первым Кристен. Их негласный главарь. «Я скажу правду, леди Чернова. Мы не хотим учиться в этой дыре». Его слова прозвучали резко и злобно. Лерой кивнул, подтверждая слова друга. «Для всех будет лучше, если нас отсюда выпнут», — добавил восточный красавчик. «Для всех это для кого?» — поинтересовалась я. «Для академии? Для других адептов? Быть может, преподаватели обрадуются вашему отчислению или ваши родители?» «Все обрадуются», — насупленно и не очень уверенно проговорил Шен. «А вы сами?» — спросила их. «Нам тут не нравится», — чуть не рыча проговорил Тайлер. «Нас как профессиональных никто не воспринимает. У нас нет будущего». «Что нас ждет?» — начал поддакивать Кристен. «Работа в какой-то захудалой конторке, в которой и клиентов никогда нет. И даже не в мире демонов. Из нашей академии туда никого не берут». «Или будем работать не по специальности», — вздохнул Кристен. «Если вообще будет хоть какая-то работа», — сказал Тайлер. «Вы ведь не из нашего мира и не знаете. Не знаете, что никто из выпускников нашей академии не добился успеха». И столько гнева прозвучало в голосах этих детей, что я на мгновение даже посочувствовала им. Но, слава богу, что лишь на мгновение. А потом я вспомнила множество изведенных и погибших от рук этих чудесных детишек, преподавателей, кураторов, помощников ректора, и всякая жалость испарилась, не успев полностью въесться в мое сердце. «Что ж, очень эпично звучит», — сказала безэмоционально. «Ну, скучно. Это все причины, по которым вы хотели бы покинуть Академию?» «Не покинуть, а чтобы нас отчислили», — сказал Тайлер. «Почему вы так равнодушны? Мы ведь вам сказали, у нас нет будущего, если продолжим учиться в этой отвратительной Академии», — вспылил Кристен. «Ох уж эти гормоны, порой они ведут себя как настоящие сволочи». Подперев подбородок кулаком, посмотрела на троих парней взглядом, которым будто спрашивала их, и почему они вообще появились на свет. «Вы хотели вызвать у меня чувство жалости?» Адепты упрямо вздернули подбородки и опасно блеснули взглядом. Подростки явно сдерживались, чтобы мне тут же не напакостить и не сказать лишнего. Хмыкнула и процитировала фразу великого Уильяма Шекспира из книги «Ричард III». «У каждого зверя есть чувство жалости. У меня нет, потому я не зверь». И тут вдруг мне не дали договорить, двери в мой кабинет резко распахнулись, и ввалились мои встревоженные коллеги. «Оля, ты не пришла в столовую. Мы уж подумали, ты того». Но, напоровшись на мой серьезный взгляд и увидев троих парней, все заткнулись, и вампир за всех же и извинился. «Простите, леди, что-то произошло? Кого-то убили?» — спросила обыденным тоном и изящно вздернула одну бровь. «Нет, леди», — ответил граф, «но день только начался. Еще раз простите». «Все в порядке, увидимся позже», — сказала я. «Кстати, симпатичный цвет вен», — заметила леди Сомуль. «Угу, всю ночь их красила», — сказала я. Наконец коллеги выдохнули и исчезли, а я вернулась к детям. «Можно спросить вас?» — осмелился Тайлер. «Спросить можно, а ответ не гарантирую», — сказала я. Парни переглянулись. Они мысленно, что ли, общаются? «Почему у вас вены красные?» Так и знала. Никакой оригинальности. «Меня отравил господин Атрею смертельно опасным ядом», — сказала им правду. «Еще вопросы будут?» Адепты в удивлении раскрыли рты и выпучили глаза. «Что, правда?» — прошептал Шен-Лерой. «Не вижу смысла лгать адептам Академии, которой временно руковожу, во время отсутствия ректора», — ответила сухим лекторским тоном. «И вы так спокойны», — произнес Кристен, пожала плечами. «Разве у меня есть причины для беспокойства?» «Ну», — протянули адепты, опять переглядываясь. «Вас же отравили, сам вы начальник». «И что? Отравил — это еще не убил котики? Но хватит обо мне. Я услышала ваши пожелания, которые, не скрою, прозвучали очень скучно, и вот что я вам скажу». Дети затаили дыхание. «У меня большие планы на эту академию, и я собираюсь сделать так, чтобы Академия Темных Сил сместила Академию Высшего Темного Мастерства и заняла первое место в рейтинге высших учебных заведений. Коллеги уже подготовили и новый план занятий. Мы пригласим новых преподавателей, и я написала письмо в Министерство для включения АТС в участие магической олимпиады, которая пройдет в столице в конце этого года. Как раз собиралась об этом объявить после всех занятий». Адепты слушали меня с таким удивлением на лице, что я чуть не рассмеялась. «Но, конечно, очень жаль, что вас не будет в списках участников. Я подпишу документы на ваше отчисление». «Стойте! Не подписывайте!» — воскликнул Кристен. «Вы серьезно говорите? Вы уверены, что позволят АТС участвовать в Олимпиаде? И что мы займем первое место?» Вздохнула и сказала. «Мужчины вечно недооценивают женщин». Ольга. Адептов отправила с благословением на хорошую учебу. Парни ушли в хорошем настроении. Я же без настроения сидела за своим столом и жевала нижнюю губу, обдумывая эпичную речь, которую сегодня произнесу в попытке вдохновить адептов серьезно взяться за ум, чтобы надрать зад выскочкам из других учебных заведений. Не делая это, чтобы АТС, в которой я теперь тружусь, плелась позади планеты всей. Написала речь, а потом принялась за текст для приглашений благотворительного вечера. И еще мне в голову пришла идея открыть будущий набор с учетом бесплатных мест. На Земле ведь есть такая практика. Самый успешный поступающий будет учиться бесплатно, за счет нашего бюджета и за хорошую успеваемость еще получит стипендию. Закусила кончик языка, быстро-быстро перенося свои мысли на бумагу. Подумала и решила объявить сегодня, что и нынешние учащиеся будут удостоены наград в конце каждого квартала. Звонкая монета еще никому не помешала. Но и требования будут повышены. Нам ведь нужно будет победить на Олимпиаде. Пока я думала и писала, неожиданно мой взгляд натолкнулся на сложенные друг на друга белые коробки в углу кабинета. Нахмурилась и встала из-за стола. Я уже догадалась, от кого эти коробки. Бастиан вчера предупредил, что снова пришлет необходимое для сегодняшнего вечера. Если вчера я была рада той красоте, что подарил мне военачальник, то после его мерзкого поступка я смотрела на эти коробки с отвращением, будто передо мной лежал клубок из змей. Но сколько бы я их ни уничтожала взглядом, они никуда не делись. С неохотой все же открыла коробки. В первой оказалось платье. «Вот же ты гад, Бастиан», — процедила с ненавистью. Мужчина словно специально надо мной издевался, прислав невероятной красоты платье. Оно было не лучше вчерашнего, но и не хуже. Если красное символизировало страсть, огонь, фатальность, то это платье — сама ночь, тайна, тишина, прекрасная и завораживающая. Насыщенный темно-синий цвет такой глубокий, что кажется, будто в нем можно утонуть. Платье приталенное и расходящееся к низу. Подол блестит и мерцает, словно это мини-вселенная с россыпью звезд. Платье без рукавов, с открытым декольте, лиф красиво будет обрисовывать форму груди, к платью прилагались жемчужно-белые длинные атласные перчатки и прозрачная накидка, невесомая и такая нежная, словно соткана из нитей паутины. Накидка тоже мерцает при малейшем движении. Туфли под стать невероятной красоты. В третьей коробке нашла украшения. Конечно же, они магические. Очень красивое ожерелье с сапфирами, тонкая, едва заметная, но изящная брошь для накидки, браслеты и кольцо. Ну и куда же без нижнего белья? Военачальник предпочитал собирать образ целиком до мелочей. Покачала головой и, проклиная Атрею, подхватила коробки и понесла их к себе в апартаменты. А потом решила все-таки подкрепиться, силы мне нужны, и нужно пообщаться с коллегами. У меня сегодня вторая встреча с военачальником, и я не представляю, как мне себя с ним вести. Боюсь, что при виде его самодовольной рожи схвачу первое попавшееся под руку и запущу этим ему по морде. «Боюсь, моя дорогая, после этого тебе уже никакое противоядие не поможет», — сказала Эмма Сомуль. «Да, военачальника в гневе нежелательно видеть», — произнес вампир. «Вот тебе совет, Оля. Веди себя так, будто ты и правда отравлена и осталась жить всего ничего». «Предлагаешь присмыкаться перед ним?» — скорчила рожицу. «Нет. Предлагаю поступать как человеку, которому уже нечего терять», — с улыбкой сказал граф. «Дурной совет», — покачала головой леди Сомуль. «Почему это?» — спросила леди Зила. «Потому что он может взять и убить нашу Ольгу», — вскинула руки Эмма. «Оля, не слушай никого. Поступай так, как говорит твое сердце и твоя пробудившаяся магия». «Сердце мне говорит остаться дома, завернуться в одеяло с кружкой какао и любовным романом», — сказала я, опять вздыхая. «Но пока эта уютная мечта откладывается на потом. Ладно, хватит хандрить, лучше послушайте речь, которую я утром написала для сегодняшнего выступления перед адептами». «У тебя все получится, Ольга», — сказал Петрос. «Не просто тебя так оракул указал». «Угу. Может, ваш оракул прибегнул к черному юмору и просто пошутил над темными и надо мной», — хмыкнула я. «Наш оракул никогда не ошибался», — серьезно сказала леди Зила. Все закивали. Я подняла вверх руки, признавая поражение. «Хорошо, оракул был прав». «Мы слушаем твою речь», — вернулась к теме Эмма. Достала из кармана сложенный в четверо лист, развернула его и зачитала речь. Коллеги остались довольны. «Знаешь, Ольга, даже мне самому вдруг захотелось встать и пойти в библиотеку за добычей новых знаний», — расплылся в улыбке вампир. «Очень вдохновенно», — похвалила Эмма Сомуль. «Только бы адепты сидели и слушали, а не как обычно», — проворчала леди Зила. «Ничего», — улыбнулась я. «Если будут пакостить, наш уважаемый Торп Романский прибегнет к заклинанию тишины, верно?» «Но это же проклятие», — ужаснулась леди Зила. «Не смертельное», — рассмеялась я. «Заодно получит первый урок — уважать старших, умных и тех, кто сильнее». «Логично. Твоя правда, Ольга». Не сразу, но все же согласилась главбух. А после утверждения речи я, наконец, выпила противоядие. Если я и должна была что-то почувствовать, то не почувствовала. Ольга. Мы опасались, что адепты будут шуметь, дебоширить и всячески пытаться сорвать мое выступление, но, как это ни странно, все подростки сидели тихо, смирно и настороженно. Думаю, все еще действует авторитет военачальника, чтоб ему до конца жизни икалось. С другой стороны, хоть какая-то польза от Атрею. Весь преподавательский и хозяйственный состав академии сидел в первом ряду. Вышла на возвышение и сначала оглядела собравшихся, улыбнулась и заговорила при помощи артефакта, усиливающего голос. «Дорогие адепты, предупреждаю, что не стану вас утомлять нудной, бессмысленной речью. Я скажу немного слов, но важных, а ваша задача меня услышать. Заявляю, что с этого момента вы абсолютно взрослые люди, ответственные за свое поведение и свою жизнь. Вас не будут ругать за несделанные задания, на вас не будут пытаться повлиять через ваших родителей и еще. Вас больше никто и никогда не будет заставлять учиться. Есть правила. Вы нарушили правила, получили соответствующее наказание. И никакие отговорки действовать не будут. Я намерена вывести Академию Темных Сил на первое место в рейтинге высших учебных заведений». Замолчала, позволяя адептам прочувствовать и особенно осознать мою последнюю фразу. И реакция не заставила себя ждать. Дети зашептались, заволновались, кто-то хмурился, кто-то издевательски хихикал, но ясно, что адепты не сильно-то в это верили. Одно хорошо — равнодушных не было. «Сегодня вы выйдете из этого зала другими адептами. Возможно, ваши судьбы коренным образом изменятся. Поверьте, только благодаря вам, дорогие адепты, мы сможем выйти на новый уровень и показать всем темным, что АТС — это не дно, а достойная и серьезная академия. Только здесь вы сможете получить бесценные и редкие знания, о которых вам ни в одной другой академии не расскажут. Окончив АТС, на вас посыплются предложения от самых лучших работодателей, и вы сможете не только мечтать об изменениях в своей жизни, но и менять эту жизнь, как вам того захочется. Вы думаете, сейчас еще одна новенькая толкует о вечных идеалах? Ничего подобного, котики. Я не пытаюсь вас убедить, не морализаторствую. Я ставлю вас перед фактом, дорогие адепты. Путь к вашей мечте начинается с этого самого дня. Забудьте про те правила, когда вам все дозволено, потому что вы учитесь управлять своей темной силой. Ни черта подобного. Все заключено здесь. Приложила палец к виску, потом положила ладонь на сердце. И здесь. Если ни в голове, ни в сердце нет понятий, что такое хорошо, а что такое плохо, то я наизнанку вывернусь, но встряхну вас так, чтобы у вас, наконец, открылись глаза, и вы увидели мир по-другому. С завтрашнего дня к нам поступают на работу новые преподаватели. На выходе из зала леди Сомуль и леди Зила выдадут вам бланки со списками новых предметов, среди которых будут обязательные те, которые вы можете выбрать по желанию, как дополнительные. Не стану сейчас портить сюрприз и рассказывать, что мы решили внедрить, но поверьте, вы приятно удивитесь. Также с завтрашнего дня изменится и проведение семинаров, зачетов, экзаменов. Вы будете набирать баллы, по сумме которых раз в квартал мы будем смотреть и отбирать самых лучших. Улыбнулась и договорила. За прекрасную учебу отличники будут получать денежные вознаграждения. Сумма приятно удивит. Но не думайте, что от вас с завтрашнего дня мы ждем результатов. Их не будет. Пока не будет. И я не собираюсь убеждать вас, дорогие мои, что никого из вас не постигнет неудача. Такое тоже будет. Но расстраиваться и опускать руки не стоит. Вы всегда с любыми вопросами, проблемами и предложениями можете обратиться ко мне или к любому другому преподавателю. Вас услышат, вам помогут. И мой последний совет таков. Будьте верны себе, и все будет в порядке, котики. На сегодня все. Есть вопросы? Можете смело атаковать ими моих коллег. а мне пора собираться на смертельные танцы с военачальником».